Пока согласовывали все вопросы по тактике и технике, уже окончательно стемнело. И хотя рандеву с работорговцами намечалось на середину ночи, Серега специально планировал, чтобы окружающий мир успел остыть, и у них появилось преимущество при использовании тепловизоров. Вованы решили выдвинуться прямо сейчас, устроить засаду на бандитов, которые обязательно захотят устроить засаду на них самих. Навстречу поехали впятером, он сам, Большой, Счастье, Серега и Токарев. Впереди учительский УАЗик, позади тентованная газель, которую они прихватизировали на расположенном рядом заводике, типа груз везет. Для затравки даже положили в кузов пустые ящики. На подъезде связался с разведкой Вованов, все четко, засада на месте. С собой не то что радиосвязи, вообще никакой электроники, поэтому сидят в кустах у дороги, в тепловизоре видны отлично, на мушку взяты. Для пресечения возможного удара им во фланг ближайшая лесополоса заминирована. Вот и прекрасно, высадили Василича, чтобы успел занять позицию поудобней, не спеша поехали дальше. Когда приближались к месту встречи, на связь вышел Большой, попросил остановиться не на обочине, а чуть проехаться в сторону дач, сектор стрельбы ему расширить. Приехали, все уже 20 раз заинструктированы, кто куда встает, куда стреляет. Серега, как их переговорщик, обвешанный броней, вышел на дорогу. Вражеский кортеж как раз перед ним остановится. Если они не смогут чисто сработать и завяжется перестрелка, то противник не сумеет укрыться за машинами. Один борт простреливается с их стороны, по-другому отработает Большаков. Но сначала опер проверит наличие живого товара и скажет, куда не стрелять. По-хорошему это место Игоря как умеющего лучше обращаться с оружием, но Сергей даже слушать его не стал. Его идея, ему и отвечать, да и незнакомый вояка может вспугнуть бандитов в последний момент, лови их потом по всему городу. А так, уже знакомый продажный мент, все правильно. Единственное, попросил у Игоря его пистолет с глушителем, поможет выиграть несколько секунд, которые в современном стрелковом бою дают неоспоримое преимущество. Вроде все предусмотрели, теперь только ждать. Минут за 10 до назначенного времени со стороны города показалась колонна из 3 легковушек и микроавтобуса, их клиенты. Наконец медленно переваливающиеся по разбитой грунтовке машины доползли до перегородившего дорогу у Сереги, головная вообще остановилась в паре сантиметров перед ним. «Айзан Амирбекович, давайте посмотрим, что у вас на обмен», — обратился Сергей к вышедшему из джипа крепкому мужику лет 50. Тот что-то ответил и махнул Сереге рукой, приглашая последовать за собой в конец колонны. В отличие от звероватых и увешанных оружием попутчиков, этот производил впечатление респектабельного гражданина. Спокойный, движения плавные, но чувствуется скрытая сила, как в сжатой пружине. Умный и жестокий, этакий топ-менеджер из банковского сектора. Да, друг детства рисковый парень, раз решил сыграть с таким. Игорь прикинул, что лично он не стал бы с таким крутить, пристрелил бы сразу, а последствия потом как-нибудь разрулил. Сергей с бандитом скрылись за микроавтобусом, в наушнике послышался звук отъезжающей двери, и по салону забегал луч фонарика. «Вижу, здесь все, прямо путанобус», — заржал Серега. «Прошу прощения, мне нужна буквально пара минут, дабы удостовериться в качестве товара». «Всем внимание», — вышел на связь Берсенев, — «в микроавтобус не стрелять, там гражданские». «Повторяю, в микроавтобус не стрелять». «Подтвердить». Как только был получен последний доклад, в игру снова вступил опер. «Что ж, с моей стороны вопросов нет, благодарю». Это была условная фраза на открытие огня, во время нее раздалось 2 пистолетных выстрела, превращенных для всех остальных глушителем и радиотрактом в глухие хлопки. Тут же отозвался пулемет, установленный на крыше машины разведки, длинной очередью буквально перепахавший кустарник метров 40 от них. С секундной задержкой включился Большаков, прошедшийся очередью с левой стороны колонны. Капитан сам успел застрелить 3, и все закончилось. Не осталось ни одного бандита с оружием в руках. Прекратить огонь. Опер, доклад. Порядок, у меня чисто. Красный, это Вованы в Мангусте. Фиксируем 6 живых вдоль колонны. Отставить, уже 5. Опасности не представляют. Синий, провести зачистку. Это Вованы из группы быстрого реагирования. Они полностью упакованы в современную броню, им и карты в руки. Зачистка прошла штатно, если не считать одного инцидента. Самый молодой парень из ГБР недавно пришел в бригаду из учебки и ни в каких войнах не участвовал, соответственно, что делает с человеком пуля 12,7, еще не видел. В новостях такое не показывают, мягко говоря, приятного мало. Когда он изверг из себя ужин, Игорь даже посочувствовал. Его Токарев тоже таких ужасов не видел, при виде расчлененки позеленел, но ужин удержал в себе. Серегу Берсенев нашел возле микроавтобуса. Тот сноровисто перевязывал главного злодея. «И нафига?» – поинтересовался Игорь. «Только бинты зря переводишь». «Не зря, будет очень обидно, если данный товарищ умрет от честной пули. За одно участие в буденновских убийствах ему не амнистия, а петля положена. А он после этого столько лет всем окружающим жизнь отравлял. Нет, только вешать. Ну, вешать так вешать, тем более за буденновск это самое малое, что господин заслужил». Однако Игорь поймал себя на мысли, что они все уж очень сильно увлеклись. Оно, конечно, дело нужное и играть в толерантность с демократией в их положении форменное сумасшествие, но вот форму избрали не совсем ту. Родной город превращается в хрен знает что. Ни воды, ни энергии, только трупы на фонарных столбах. И когда они остановятся, и остановятся ли вообще? Или как в 37-м, следующее поколение остановит уже их самих? Да вот хрен, будет ли оно, это следующее поколение. Если он начнет рефлексировать, то точно ничего не будет. Вообще, пока Серега занимался своими мероприятиями по выбиванию информации из пленных и опросом спасенных девок, у них появилось время провести ночь так, как ее и положено проводить всем четким военным, а именно, спокойно поспать. Пока мангуст в работе, к ним на этой местности никакая зараза не подберется незамеченной. Написал Мингу сообщение «Все сделано, потерь нет». Вованы исповедовали точно такие же взгляды и, доложив в бригаду о полном успехе операции, оставили бдить двух операторов, а остальные завалились спать. Остаток ночи прошел без происшествий, спасибо сутки длинные, успели выспаться. Крики допрашиваемых мешали только двум небывавшим на войне товарищам. Утром разделили трофеи, расстрелянные машины вместе с трупами столкнули в ближайший овраг. Вованы взялись развести девок по местам постоянной дислокации. С ними вызвался ехать Сергей. Надо было еще кого-то опросить и завернуть в бригаду, доложить все, что выяснил. Почетная задача поставить точку во всей этой истории досталась ему. Пришлось в очередной раз остановиться на площади 200-летия, правда, со столбами там напряженка, ну да ничего, дурное дело не хитрое, сообразит. Несмотря на раннее утро, народ в окрестностях уже работал, продолжал сооружать общественные туалеты. Пришлось, как в прошлый раз, представиться и рассказать, что к чему. У четверых на груди повесили табличку «Работорговец», у главного злодея указали еще и «Убийца» за подвиги в буденновском роддоме. Вновь вернулись сомнения по поводу правильности выбранного метода. Многие наблюдали за действом с явным неодобрением. В общем, понятно, граждане второй день видели сопливого капитана, который только и делал, что вешал других граждан по решению суда под своим председательством. Наверное, с точки зрения создания положительного образа органа военного управления и армии в частности, не самый правильный ход. Но что сделано, то сделано. Когда уже стоял перед воротами нефтебазы, в наушнике пропищал сигнал о поступлении ему по сети боевого управления некого приказа. Интересно, это штабисты так быстро работают, что уже учитывают его подразделение в своих планах и поручают ему самостоятельные действия, или общий приказ по гарнизону. У нас все штатно, Серега катается с соседями, нагибает всех, кто честно жить не хочет. Обещался быть к обеду, выдал Берсенев с порога, что у вас интересного. С системой освоился, система нормально, интуитивно понятная, для нас, военных идиотов, сделано. Нашел интересную инфу по местному вооружению. Десант с утра пораньше успел протестировать трофей. По службе без происшествий, отозвался Андрюха, зато у десанта паника. Вчера начали операцию по зачистке от людоедов берега реки и умудрились потерять два беспилотника. Оба за счет собственного раздолбайства. Причем второй был не просто разведчиком, а модулем боевого управления. Оператор прощелкал показания топлива, и оно закончилось прямо над джунглями. Автоматика сработала, парашют выбросился, но отнесло ветром в сторону, а в довершение всех бед пропал сигнал. Короче, крылатая пехота со вчерашнего стоит на ушах. И да, нам тут приказ прислали, только открыл. Потерять модуль управления это сильно, он стоит как боевой вертолет. Но если его денежная стоимость в новых условиях весьма относительна, то оценить его полезность на поля боя просто невозможно. Серьезная потеря. Если сигнал пропал, значит, все, с концами. Скорее всего, парашют свернулся в кронах деревьев, и модуль со всего размаху долбанулся о землю, с местными деревцами это примерно 15-й этаж. С поисками можно не париться, отвоевался модуль, даже на запчасти не годен, раздолбаю оператору привет. Ладно, что там в приказе? О, вот этого он точно не ожидал, похоже перестарался, производя впечатление на командование. Силами своей роты организовать сегодня разведку, маршрут прилагается, даже аэрофотосъемка имеется. Цель – гряда холмов, идущая перпендикулярно к реке, и некие каменные постройки на той стороне. Интересы понятны, наличие источников воды, поселение тварей, рельеф местности, вообще что есть интересного, и, естественно, пропавший беспилотник, частота маячка, вот она. Беспилотник – это да, как говорится, оставь надежду, всяк сюда входящий. Ну, раз в оборудовании латника предусмотрена возможность поиска маячков, попробует, почему нет? Игорь подтвердил получение приказа. Блин, они че там, с дуба рухнули? Буркнул Андрей. У нас вроде связное училище, мы им такого разведаем, потом нас в этих джунглях искать запариться, чтобы результаты разведки узнать. Ну, вроде и от нас многого не требуется, не должны сильно обгадиться. Прикинуть маршруты движения тварей мы и с нашей подготовкой сможем. Кстати, о разведке, мой косяк, который придется исправлять тебе. Наблюдение и растянутая сигналка – это хорошо, но недостаточно. Надо организовать постоянную разведку всей промзоны вокруг нас. Район до проспекта Кулакова, далее северный обход, железка, ближайшие к нам дачные участки за железкой, откуда можно вести наблюдение за промзоной, и соответственно окончание маршрута, железнодорожный мост над Кулаково. Приличный район, тупо по периметру километров 8, а надо будет по зданиям прошвырнуться. Места, удобные для наблюдения посмотреть. Где людей возьмем? Нигде. Однако, когда нас подмечено, лучше истекать потом, чем кровью. Когда вернусь, заминирую самые удобные точки для снайперских позиций, будет чуть легче. А ты что, надолго собрался? Исходя из нарезанных задач, если не гнать, дня на 2-3. Прибавим на непредвиденные обстоятельства в виде противника, болото с магическими пиявками и вдруг марьяж не сыграет, тогда будет 4-5. Кого возьмешь? Большакова и Стрельченко, товарищи проверенные, пострелять успевшие. И, пожалуй, Токарева, вроде толковый парень. Или его тебе оставить как единственного пулеметчика? Нет, забирай, тебе нужнее. Здесь позиция подготовленная. Если что, отобьемся. Опять же Вован и рядом. А тебе по штату разве можно самому в разведку ходить? В Сталинграде командиры роты батальонов это делали постоянно. И кого посылать? Хоть какая-то подготовка для такого дела только у меня. Собирались не слишком долго, все же для нормальной экипировки разведчика у них много чего отсутствовало. Большой вызвался нести пулемет, типа чувствовал себя в новом мире помолодевшим и полным сил. Пулемет это... конечно, вещь, но Игорь решил его вообще не брать. Какие бонусы дал новый мир, совершенно непонятно, а физическая форма подчиненных, да и своя собственная, вызывала большие вопросы. Особенно у Большого, 5-0 лета, конечно, не старость, но уже возраст, и точно не тот, при котором на своем горбу таскают пулемет с боекомплектом. Предполагалось, что пулемет за ним будет таскать курсант, который поздоровее. Он бы его вообще скакать по джунглям не брал, но больше просто некого. Ни курсантов же связанного училища таскать с собой по вражеской территории, их подготовка еще более сомнительная, и опыта по нулям, а у мужика за плечами две войны. Вооружение, автоматы и РПГ-26, которые достались им в качестве трофеев. Пистолеты у него и у Стрельченко, Большаков и Токарев таскать пистолеты отказались категорически, лучше взять автоматных патронов того же веса. Наверное, правильно. Рюкзаки упаковали грамотно, все имущество рассортировали по своим отсекам с доступом по мере необходимости. Снаряжение надели на себя тоже правильно, но вот температурные поправки на гранатометах выставить забыли, а Стрельченко вообще нацепил оружие дульным срезом вниз. И прихватить изолентой чеку со спусковым механизмом догадался один большой. Старый воин, мудрый воин. Закончив устранение недостатков, погрузились в УАЗ и поехали на стрельбище в батальон связи. Район их действий лежал в противоположном направлении от поселка, разгромленного разведкой десантников. В батальоне Мосина не застали, Вместе с ним отсутствовала половина личного состава. Чтобы не держать постоянно в воздухе беспилотники с ретрансляторами, связисты вместе со своими гражданскими коллегами разворачивали в городе военную сеть связи. По словам заместителя, сегодня под утро их позиции попытались прощупать несколько тварей, но подорвались на минном поле. Две штуки наглухо, а примерно пятерым удалось уйти, предварительно выпустив несколько стрел по территории части, ни в кого они, естественно, не попали. Уточнил границы минного поля, которые, как обычно, еще не успели или вообще забыли нанести на карту. Хотел попенять связисту, с современным оборудованием это минутное дело, а карта уже давно лежит в общем доступе, бери да редактируй. Но вовремя одумался, сам хорош, мотается по городу, ловит бандитов, а свои обязанности как командира роты выполнить не удосужился. В общем, со всеми этими делами на маршрут вышли уже ближе к полудню. Впереди большой как самый опытный следопыт, следом Игорь, Токарев и Счастье замыкающим. Боялся, что это будет как в фильмах про амазонку, придется прорубаться сквозь непролазные заросли, но нет, обошлось. В принципе, обычный Тавропольский лес, по большей части проходимый без особых проблем, только деревья непривычные. Иногда попадались следы местного зверья, но оно само предпочитало держаться вне пределов видимости. Через пару часов вышли к широкой лесной тропе, на которой обнаружили следы тварей. Тропа постепенно поворачивала к гряде холмов, которые как раз и были целью их разведки. Еще через час ходьбы по тропе обнаружили место дневки тварей. Кострище, остатки пищи и использованный перевязочный материал, заляпанный кровью. Гоблины явно никого не опасались, о какой-то маскировке не думали абсолютно. Большаков походил по месту стоянки, порылся в кострище и обрадовал тем, что гоблинов, вышедших с минного поля, 6 штук, из них как минимум 2 ранено. Идут, не торопятся, опережают их 3 часа. Неплохо, есть шанс вообще не встретиться. Как говаривал учитель, лучшая разведка та, о действиях которой противник даже не подозревает. Твари неспроста устроили привал в этом месте. Через 10 минут неспешного хода тропа начала подниматься в гору. Еще пара часов, и они поднялись на гряду. Тропа перевалила через гребень и устремлялась вниз. Следы гоблинов вели туда же. Хорошо бы сходить посмотреть, куда идет тропинка, но командование пока интересовали несколько другие вещи. Капитан вытащил планшет и залез в навигацию. Без спутников и геодезических знаков дело тухлое, но привязаться можно. Со своей позиции он может поймать сигнал от 2 развернутых в городе станций, значит, что-то получится. Лучше, конечно, оставить на перевале маячок, но кто бы ему его выдал. Так с горем пополам, обозначив себя для компьютера в центре боевого управления, двинулись дальше по гребню и прошагали до самого вечера, встретили по пути несколько местных зверюшек, похожих на обычных оленей. Зверюшки прекрасно осознавали возможные угрозы от двуногих и немедленно убегали. Ближе к вечеру их путь пересек не просто лесную тропу, а полноценную грунтовую дорогу со следами тележных колес. Попытался привязаться к городским станциям, ничего не вышло, он и обе станции находились на одной линии. Ладно, авось умная машина потом обсчитает их маршрут и вычислит местоположение дороги. Ночь прошла спокойно, ни твари, ни зверье не пытались с ними познакомиться. Кто-то выл, тявкал, ухал и шуршал в отдалении, но периметр не нарушал, и лишь иногда в ПНВ мелькали силуэты со светящимися глазами. Ближе к утру на них вышел здоровенный, размером с земного тигра, 6-лапый зверь. Можно поспорить на что угодно, не травоядный. Капитан уже вскинул автомат, готовясь открыть огонь, но зверюшка оказалась осмотрительной, связываться с ними не стала. Повезло, и еще неизвестно, кому больше, вряд ли калибр 5.45 подходит для разборок с таким созданием. Возможно, более действенными могли оказаться его новые способности, но о них он вспомнил, только когда зверь скрылся в джунглях. Хорошо отдохнув за длинную ночь, на рассвете после завтрака они начали спуск на другую сторону гряды вдоль дороги. Сразу пропала связь с городом, плохо, конечно, но ожидаемо. Периодически отлучавшийся контролировать дорогу Большаков принес небольшой слиток металла, серебристый и блестящий, предположительно олово. Ресурсы – это прекрасно, видимо, в холмах небольшой рудник, или как там олово добывают. Почему небольшой? Да потому что беспилотник, кроме развалин в джунглях, ничего не засек. Серьезное производство так просто не спрячешь. Дым из труб по-любому засекли бы. Кстати, про дым, раз есть слиток, значит, происходит плавка, как они ее проводят без температурной обработки, или во время разведки у них выходной был, и деревья они на дрова не рубят, типа природу берегут, вроде этим эльфы должны заниматься, надо будет у девочки уточнить, только бы она не оказалась темным эльфом, что с его удачей вполне вероятно. Бы, еще несколько часов пути, и они встретили признаки цивилизации, блокпост на дороге, ну или что-то в том же духе, перегораживающий дорогу шлагбаум из неокоренного бревна, хижина из жердей и пальмовых листьев, рядом подремывают два вооруженных гоблина, над дорогой висит доска с каракулями, не иначе как у пятачка посторонним В. Немного понаблюдав за тем, как твари тянут лямку, решили, что ничего сверхзащищенного дальше по дороге нет и можно рискнуть продолжить движение. Ничего сверхзащищенного действительно не оказалось, дорога привела их к искомым строениям, точнее, древним руинам. С воздуха в одном месте были заметны торчащие колонны, и все. Оператор попытался сканировать место с помощью лазера, установленного на борту машины, но из-за слишком густой листвы ничего конкретного получить не удалось. Обнаружили одно большое каменное строение и три маленьких. Насчет маленьких пока непонятно, но большое имело место быть. В давние времена, наверное, весьма большое. С их позиции полностью увидеть невозможно, теряется за деревьями. Теперь, просто куча камней, оплетенных лианами, между которыми проросли деревья. Непонятно, что это было раньше, но уточнять почему-то не хотелось. От одного взгляда на руины начинался легкий мандраж. Мандраж, он самый, и птицы рядом почему-то не пели. Интересно, а с чего бы ему бояться груды камней? Вдох-выдох, успокоиться. Может, там находится некая магическая штуковина, на которую он реагирует. Поинтересовался у народа, вдруг тоже чуют. Да, есть такое дело, большое счастье испытывали беспричинное беспокойство, а то криву хоть бы что, тепло, хорошо, насекомые не кусают, противник об их существовании не догадывается, все замечательно. Занятно, значит, нечто в глубине развалин действует исключительно на светящихся. Это может быть интересно командованию. Игорь включил запись на своей камере. Перестроились и двинулись на разведку. Теперь Берсенев шел впереди, за ним Стрельченко и Токарев, тыл прикрывал Большаков. Крыша не сохранилась, большинство внутренних перегородок также развалилось. Понять, для чего использовалось здание, было решительно невозможно. По мере приближения к центру и усиления неприятных ощущений деревьев становилось меньше, а сохранившихся стен больше. Наконец, после очередного поворота они оказались в большом зале, где был найден ответ на вопрос о предназначении данного сооружения. В центре зала лежала отполированная до блеска здоровенная плита из черного гранита. Именно она являлась источником их беспричинного страха. Вот он какой, жертвенный алтарь, а на видео с тактической камеры плита и плита. Весьма странно, но плита выглядела как новенькая, только что отполированная. Нигде ни скола, ни царапины, ни трещинки, ни каверны. Даже огромные малахитовые вазы в Эрмитаже выглядели старше, а им 200 лет не исполнилось, и стоят в помещении. Еще вопрос на засыпку, как они ее сюда затащили, ни в один дверной проем, встретившийся им по пути, она не пройдет. Если только не стоит здесь со времен постройки храма, которому визуально лет под 1000. По крайней мере, Олег из Камбоджи привозил похожие фотки. Как-то осмыслить и структурировать увиденное он не успел. Неожиданно, словно прямо из воздуха, в зале появился гоблин с ярко-красной аурой. Но прежде чем 4 ствола в прямом смысле изорвали его тело, он успел что-то выкрикнуть, взмахнуть руками, и капитан увидел, как в сторону Большакова протянулась полоса тумана, по которой полетел сгусток огня. Еще в начале гоблинских завываний большой заученно сместился в сторону, и пламя пролетело мимо. Сгусток врезался в одну из уцелевших колонн и взорвался. Ударной волной большого бросило прямо на плиту. Как же он заорал. На войне постоянно кричат и свои, и чужие, от боли, страха, ненависти. Он сам орал, как резанный под первой бомбежкой. Но такого, это не боль и не ужас. Это было вообще за гранью, человек так кричать не может. Тем более сохранявший хладнокровие даже в самых критических ситуациях Василич. У Олега во дворе жила бездомная собака со щенятами, и однажды какая-то тварь решила посмотреть, как умирает живое существо. В ее отсутствие облила щенков бензином и подождала. Он тогда проплакал всю ночь. Самое ужасное воспоминание детства, которое до сих пор вызывает содрогание, это вой собаки над сожженными щенками. Но оно не шло ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал сейчас. От испытываемого ужаса у Берсенева волосы под шляпой встали дыбом. По сведениям, добытым десантниками, прикосновение к такой плите – смерть без вариантов. Но никакое описание и никакое видео не могли передать, насколько ужасное. Зеркало Рицы, горы в осенних красках, разноцветные листья скользят по озерной глади. Дзин. Есть ли глубины, на которые человек может погрузиться в него? Может ли человек в разной степени становиться частью мира? Учитель никогда не отвечал на такие вопросы. «Не хочу лишать вас столь захватывающего приключения», — таким всегда был его ответ. «Учитель, кем бы ты ни был, спасибо тебе за все, что ты сделал для двух десятков оболтусов, за невероятное приключение и за тот последний фокус, что буквально вбил ему в голову при их последней встрече». Игорь отчетливо видел и чувствовал, как из Большакова в камень перетекает не просто энергия, а сама жизнь. Если кто-то сейчас и может помочь, то только он. Странный фокус по выключению электроники и разделению слепленных магнитов, как говорил учитель, разрывающий на некоторое время большинство энергетических связей, чтобы жизнь продолжилась вновь. Игорь ударил ладонью по плите алтаря. Женщина, прекрасная какой-то нечеловеческой красотой, и ее взгляд. Из глаз этой женщины на него взглянула сама вечность, в которой рождались и гибли империи, до чего там, цивилизации зарождались, достигали своего расцвета и умирали, гибли целые миры, оставляя после себя лишь пыль, уносимую солнечным ветром. Никакой человек не мог выдержать этот взгляд, потому что человек перед вечностью – это меньше, чем ничто. Человек, но не вселенная, которая и есть вечность. Сейчас он сам был вселенной, и вселенная была им. И в этой бездне, что вглядывалось в него, капитан увидел пламя, разумное и в то же время безумное в своей алчности. Ненависть, перемешанная с презрением. Гордыня в совершенно гипертрофированных формах. Зло абсолютное, не допускающее иного толкования для нормального человека. Удар, короткий полет, снова удар об пол, всем прикладом, аж воздух вышибло из легких, и совершенно ошалевший Стрельченко с залитым кровью лицом лежит у него на груди и смотрит ему в глаза. Завертел головой, как Большаков, вроде дышит. Токарев, зацепившись за стропу на разгрузке, оттаскивает его в сторону. Машинально отметил, какое непростое это занятие, во всем снаряжении большой килограмм под 140, а может, вообще все полтора центнера. Вывернулся из объятий сержанта и на карачках, волоча по полу автомат, пополз к старшине. «Василич, ты как?» «Идиотский вопрос, краши в гроб кладут». «Слабость», — чуть слышно прошептал старшина. «Слабость — это фигня, сейчас починю». В родном мире все упражнения по управлению энергией казались безобидной замутью сомнительной полезности. Здесь, фантастикой, ставшей реальностью, значит, должна сработать и перекачка энергии. Счастье, башня, держать входы, нас окружают. Теперь сосредоточиться, мир — это энергия, ему надо лишь перераспределить ее. Вдох, выдох, поехали. Словно струя раскаленной плазмы потекла сквозь тело. Удар по лицу, еще один, как сквозь толщу воды, донесся голос Большакова. «Хватит, Игорь, довольно». Открыл глаза, на автомате сблокировал еще одну оплеуху. Большой в отчаянии попытался вырвать свою руку из его ладони. Капитан разжал пальцы, и старшина упал на покрытый инеем пол. «Прости, мне показалось, что еще чуть-чуть, и я взорвусь. Бой вести можешь? Шутишь? Давай сюда твари, я их голыми руками разорву и ногами затопчу. Твой настрой радует, потому что я завел нас в засаду. Командуй. Давай к Токареву, в первую очередь отстреливай светящихся. Для гарантии стреляй в голову. Все, действуй». Пока добежал до позиции Стрельченко, тот уже успел высмотреть цель и метнуть в нее оставляющий за собой дымный шлейф зеленый шар РГН. Грохот взрыва, а следом за ним визг твари, видать, удачно попал. Подбежал, занял позицию в правой части проема, ему все равно, с какой руки стрелять. Выглянул одним глазом и тут же спрятался обратно. С этой стороны проход к алтарному залу был более-менее расчищен от обломков, и сейчас на полу корчились три гоблина, а еще два уже отмучились. Попробовали ворваться плотным строем под прикрытием щитов, прокомментировал ситуацию сержант. В этот момент из руин прилетел арбалетный болт и, выбив искры из стены, с треском сломался. «Счастье, гареты мое, очки надень». Не хватало каменной крошкой или щеткой в глаз получить. «И рюкзак сбрось». Со времен Сталинграда в бою за здание ничего не изменилось. В комнату входит двое, и оба налегке. Граната без рубашки, и ты без вещмешка. Отставить гранатомет, таскай его с собой, только на близкие расстояния не стреляй. О, а это че за нафиг? Мимо них в зал ворвалась начинающаяся где-то в руинах туманная полоса и остановилась у алтаря. Похоже на ту, что формировал первый гоблин при огненном заклинании, только значительно толще. Игорь машинально проводил туман стволом, и когда на его конце вдруг появился еще один гоблин, даже не успел удивиться, палец сам нажал на спуск. Пробитая двумя пулями тварь зашаталась, схватилась за простреленную грудь, но больше ничего сделать не успела. Второй двойкой капитан вышиб ей мозги. Внимание всем, у противника есть что-то типа телепортации, наша позиция дерьмо, готовим прорыв двумя группами. Первая группа я, оттягиваю твари на себя и сковываю их боем. Вторая группа большой, счастье и башня, старший большой. После того как я оттяну твари, по моей команде уничтожаете блокирующего вас противника и совершаете обход с нанесением ударов в правый фланг. Помните о телепортации, постоянно контролируйте свои фланги и тыл. Вопросы? Расп, ты уверен, может, прорвемся, пока не поздно? Это большой. Нет, поздно. Сам знаешь, в лесу не оторвемся, пока противник в куче, надо воспользоваться преимуществом нашего оружия. Решим вопрос здесь и сейчас. Главное, уничтожить светящихся, остальные особой опасности не представляют. Так, счастье, как только я покину зал, бегом к большому и прикрываешь его тыл. И дай мне гранату. Пока разжимал усики, в другом конце зала вспыхнула и тут же затихла стрельба. В наушнике раздался комментарий большого. Твари минус три. Прекрасно, но вот почему на полу и стенах вокруг них присутствует странный спецэффект, словно по камню рябь пробегает. Счастье, в сторону. Стены и пол по обе стороны дверного проема внезапно ощетинились множеством раскаленных каменных шипов длиной метра по полтора каждый. Рюкзак, оставленный Стрельченко у стены, разорвало в клочья, снаряга в хлам, патроны рассыпались по полу. Хорошо хоть в монку и граната не прилетела. Мина застряла меж шипов, но цела. Кто его знает, хватило бы этой магии для детонации, если бы хватило, им бы мало не показалось. Пора уже нанести ответный удар. Выручай, техника тибетских монахов. Вдох и выдох через тоненькую щель в плотно сжатых губах. Гудящая струя пламени понеслась к противнику. Раздались и тут же стихли несколько воплей сгорающих гоблинов. А теперь вперед. Выскочил из алтарного зала и бросился влево по коридору, идущему вокруг. Большие пальцы в кольца, рывок, и обе гранаты по высокой дуге перебрасываются через стену в соседний зал. И тут он нарвался на отряд гоблинов, выскочивший из бокового коридора. Несколько арбалетчиков и двое светящихся. Вскинул автомат, длинный резкий шаг вперед и вправо, и очередь на весь оставшийся магазин, до щелчка. Перезарядился, быстро заглянул за угол и тут же отпрянул обратно. Ждут. Несколько болтов прилетело ему в коридор, а кусок угла смел луч черного цвета. Гранату туда и дыханием дракона вдогонку. Решив, что путь свободен, капитан ворвался в расчищенный коридор и столкнулся с двумя оставшимися в живых тварями. Светящийся гоблин, за ним здоровенная тварь с зеленоватой кожей. Оба стояли словно в коконе из мутного стекла. Зеленый поймал осколки в плечо и предплечье. Кокон не спасает от осколков, две короткие очереди по два патрона. Да, не спасает, путь свободен. Теперь только скорость, переиграть противника в быстроте перемещения и не дать ему перегруппироваться. Бегом по коридору до подходящей развалины, по ней взбежать на стену, благо они здесь толстые, и уже по ней выходить в тыл группе, готовящейся штурмовать вход в алтарный зал. Идиотский план, но другого нет. Пока он будет петлять по развалинам, мужиков зажмут с двух сторон, и привет, а поверху должен успеть. В центральной части храма стены неплохо сохранились, все у него получится. Успел, до тварей дошло, что первоначальный план рухнул и сейчас им заходит во фланг. А вот и не угадали, уже в тыл. Прыжок со стены и две гранаты, на, за стеной два хлопка и визг посеченных осколками гоблинов. Еще две по тому же адресу. Теперь он без гранат, но уж очень много в том зале скопилось тварей, грех упускать такую возможность. Визг за стеной перешел в ультразвук. Какая незадача! Магическим тварям не понравилось знакомство с технологическим миром. Ну-ну, это вы, товарищи гоблины, еще на себе работу систем залпового огня не испытывали, и боевой вертолет за вами не охотился. В этот момент что-то произошло. Трудно сказать, что именно, но у капитана возникло чувство, будто сама структура мира задрожала. И самое неприятное, задрожала только вокруг него. Это ж неспроста, успел он подумать, улепетывая со всех ног. Игорь в старом мире доверял своим чувствам, а в новом и подавно. Покинутый несколько секунд назад зал в прямом смысле слова рассыпался в прах. Вот они стоят, стены, оплетенные лианами, пробив каменный пол, тянутся к небу деревья, и вдруг все рассыпается серым пеплом. В один миг, и еще за мгновение до этого он почувствовал примерно то же самое, что и у алтаря. Пламя, алчность, гордыня и ненависть. Вот оно как, в дело вступила сама хозяйка алтаря. Она здесь отвечает за оружие массового поражения, большой, на связь. Расп, это большой, внимательно, атакуйте. Принял атаковать, только двигайся быстрее, не давая им прижать вас, постоянно маневрируй, иначе попадешь под их тяжелое вооружение, у которого пока выявлен один единственный недостаток, долго наводится. Понял, действую. Через пару секунд до капитана донеслись звук разорвавшейся гранаты и трескотня автоматной стрельбы. Пора и ему действовать, пепел большей частью успел осесть, стало хоть что-то видно. Их оружие обратило в прах несколько внутренних стен храма, и теперь за серой пеленой были видны силуэты тварей, жаль, не понять, какая светится. Да, не привыкли они вести войну на их скоростях, из-за современных разведывательных комплексов, засекающих снаряд в полете, обсчитывающих его траекторию и выдающих координаты орудия ближайшему штурмовику, на поля боя вновь появились двуствольные гаубицы. Батарея тупо могла не успеть сделать второй выстрел, а с двумя стволами успевала. Приехала на позицию, выстрелила сразу из всех стволов и, пока снаряды летели до цели, снялась с места и уехала дальше. Это к тому, что позицию надо менять. Придурки. Неправильность происходящего гоблины поняли только тогда, когда он успел застрелить двоих. Третий и четвертый были просто бестолковыми, а потом на камень, за которым он прятался, рухнул здоровенный кусок льда. Автомат вырвало из рук, рожу посекло разлетевшимися льдинками. Заклятым друзьям за океаном огромное человеческое спасибо за то, что производит такие баллистические очки. Переполз за стену, осторожно выглянул, посмотреть, где автомат, лежит рядышком, а толку, невооруженным взглядом видно, мушка и газовая трубка в смятку, похоже еще и ствол погнуло, держи он автомат за цевье, наверное, остался бы без руки, расслабился, только что сам рассуждал о важности своевременной смены позиций, зато теперь точно известно, противник с огнестрельным оружием не сталкивался, при прицеливании руководствовался вспышками выстрелов и долбанул точно по дульному срезу. Достал пистолет, ничего, у него еще магия есть. Опять выглянул, похоже, твари списали его со счетов, снова собрались в кучу. А нет, не списали, колдуют всем миром. Над ними купол из дрожащего воздуха, а внутри него из тумана вырастает странная конструкция. Гранатомет на плечо, чек удалой, планку поднять, прицел совместить, огонь. Вот это да, интересно, на видео будет понятно, вероятно, этот купол был другой, потому что, врезавшись в него, граната взорвалась, и он воочию увидел, что происходит внутри бронемашины, когда туда затекает взрывная волна. Мама дорогая, лучше уж в пехоте. Теперь перемещаться, не застаиваться, сближаться с противником на пистолетную дистанцию, камеру выключить, ременную долой, запихать под стену и прикрыть лианами, запасную обойму в карман, сейчас только скорость и маневр спасут его. Рация, блин, без подсумка некуда. Ладно, он переживет, а большой и так опытный. Предупредил, что некоторое время будет вне зоны доступа, получил подтверждение. Двинулся вперед по коридору в надежде выйти тварям во фланг. Не получилось. Группа тварей решила проделать тот же маневр в отношении его самого. Столкнулся, что называется, нос к носу, выскочил на них из-за очередного поворота. Успел застрелить шедшего первым арбалетчика, прыжок вверх и в сторону, оттолкнуться ногой от стены и прыгнуть еще выше, пропуская под собой что-то магическое и одновременно разряжая обойму в идущего плотной группой противника. Промахнуться невозможно, в кого-нибудь обязательно попадешь. Есть один светящийся сдох, получив пулю в башку. Второй, выстрелив в другой конец коридора полосой тумана, просто исчез.